Утром я проснулся по звонку будильника нейросети. Какой мерзкий звук. Впервые будильником пользовался, и что за сигнал, до этого не знал. До сих пор мороз по коже от этого звука. Полежав и поработав, я изменил рингтон на приятный и направился в санузел. Позавтракав половиной пайка, я собрался и, сдав номер, направился к стоянке глайдера. Будильник я поставил не зря. Вполне мог проспать экзамен на техника по малым и средним кораблям, назначенный на 9 утра. Прибыл раньше, за 20 минут до начала. Очередь мне подтвердили, и я, пока делать нечего, стал изучать, скажем так, конъюнктуру рынка. 20 минут не хватало. Пришлось продолжить через 5 часов, когда сдал экзамен на корабельного техника. Да уж, пришлось попотеть, сложно было, но сдал. До следующего экзамена оставалось 1,5 часа, я успел пообедать в местном буфете, где стоял пищевой синтезатор, вернуться и продолжить работу с планшетом. Анализ информации дал понять, что из-за малого транзита в системе работы техникам на станции наверху, а их там две, терминала крупная частная, не хватает. То есть за работу там реально борются. Однако на планете с этим как-то легче, и после довольно долгого поиска я нашел ту нишу, где можно свободно зарабатывать, не чувствуя болезненных тычков под ребра от других специалистов. И вот что я решил. Оформлю фирму по ремонту, пусть с одним специалистом и хозяином, на ремонтную работу по широкому ассортименту, корабельному, по атмосферным аппаратам, бытовым приборам и медоборудованию. Такой широкий ассортимент позволит мне постоянно иметь клиентов. Кто-то заинтересуется и вызовет такого наемного специалиста, а может, возьмут на долгосрочную работу по контракту, как внештатного сотрудника. Но главное, я смогу по дешевке скупать сломанное оборудование, ремонтировать его, восстанавливать и продавать с наценкой. Думаю, именно это и будет основным источником моего официального дохода. Остальное так, прикрытие. И чем больше я интересовался информацией по этому поводу, тем больше понимал, что да, это именно то, что мне нужно. Тут пришло время сдавать экзамен на техника по бытовому оборудованию, и я сдал его быстро, всего за 2 часа, получив соответствующую метку. Вот тут первая неожиданность. Мне подняли рейтинг социальной безопасности еще на 1 единицу. Оказывается, чтобы проявить у граждан империи интерес к учебе, за 3 метки сертификата специальности люди получают повышение в рейтинге. Я тут же заинтересовался, мол, не надо ли сдать еще 3 до следующего повышения, но меня расстроили. Да, таким образом поднять свой рейтинг можно, но в этот раз я должен изучить еще 6 специальностей и получить сертификаты. Надо подумать, что учить по-быстрому. Штука-то нужна, этот рейтинг. Например, получить сертификат «пилот атмосферных аппаратов». До следующего экзамена оставалось всего 20 минут, поэтому я сразу пошел к нужному специалисту, и тот направил в капсулу. 4 часа, и я сдал экзамен, став медтехником. Теперь и медкапсулами смогу управлять. Пусть я не серьезный специалист. Да, с моей специализированной технической сетью это и невозможно, но зато работать мог уверенно, знал, что и как делать. Когда я вышел из здания центра сертификации, снаружи уже был глубокий вечер. Поужинать я не успел, поэтому, добравшись до глайдера, доел утренний паек. Ну, вот и сытость. До наступления темноты еще 1/2 часа, и терять это время не следует. Пусть государственные учреждения уже закрыты, а центр вообще работает круглосуточно, но некоторые частники еще должны работать. Подняв глайдер в воздух, я отправился на окраину, где имелась стоянка продажи подержанной техники, разной атмосферной мелочи. Там я предложил купить свой глайдер, но мастер уже ушел, и местный работник оценил машину в 14 тысяч. Я отказался продавать и перегнал глайдер на соседнюю бесплатную муниципальную площадку. Едва свободное место нашел. Устроившись в салоне на диванчике, я выложил лот глайдера за 19 тысяч, пометив, что возможен торг. Ответ поступил почти сразу, чуть ли не молниеносный. Глайдер у меня брали, не торгуясь. «Что за хрень?» Пробормотал я, не поняв юмора. Я же на 1000 кредитов выше цену назначил, чем дают за такие поюзанные машинки. Контакт покупателя мне ни о чем не говорил, незнакомый, но я чувствовал, что-то тут не так. Я подтвердил время встречи на завтра в 9 утра. В 10 у меня была назначена регистрация фирмы, специализация которой общий ремонт. В 11 — посещение штаба флота Империи, точнее филиала на планете, где и проводится регистрация наемных подразделений. Это введение военных. Пора создавать свое подразделение из 1 специалиста. В этот раз ночевать я собирался в глайдере, поэтому, скинув комбез, спать в нем неудобно было, разве только по необходимости. И снова посетовав, что забыл прикупить нательное белье и одежду для дома, стал размышлять. Купить у меня глайдер вот так сразу не могли. Это невозможно. На торговой площадке хватало подобных лотов. Мне показалось, что тут вообще специально мониторили торговую площадку. И как только мой лот появился в сети, а я же официально продавал под своим именем, застолбили его. У меня тут только один ответ. Машину хотел выкупить прошлый хозяин. Он настроил планшет или комп на поиск такого лота, и тот сработал, автоматически застолбив его. Память о прошлых временах — чушь. По планете полсотни таких аппаратов продают. Выбирай любой и покупай. Там и новее есть, за ту же цену. Значит, ему нужна именно эта машина. Почему? Тайник на борту? Вполне может быть. В моем внедорожнике тоже тайник был, где я ствол возил и гранату. Это, конечно, у меня мнительность разыгралась, но я решил проверить. Да чтобы успокоиться. Все так же, лежа на диванчике, я мысленно вошел в управление дроидами малого бытового ремонтного комплекта и приказал обыскать судно. Таких программ в компе не было. Недопущение. Ну, да ладно. Я уже приписал комп ремкомплекта к своей сети, а наличие сертификата позволяло использовать дроидов дистанционно и даже командовать ими. Тремя дроидами сразу работать пока не получалось. Опыта нет совсем. В будущем надеюсь научиться, поэтому я взял под управление двух дроидов-диагностов и стал исследовать салон глайдера. Утром я собрался, позавтракал также половинкой пайка и, подняв машину в воздух, перегнал ее к месту, где должен был ожидать покупатель. Там меня уже ждал совершенно незнакомый паренек. Не глядя на машину, ну точно, прошлые хозяева выкупают. Он оплатил покупку и получил на сеть копию договора купли-продажи. Деньги, ровно 19 тысяч, сразу ушли мне на счет. Паренек сел в глайдер, сразу улетел, а я, похмыков, направился в скупку уже знакомую. Тайники в глайдере были, аж три, и все не пустые. Ну, оружие, ладно, спрятал за городом, нашел неплохое место и скрыл в лесу. Тем более мне пока такое оружие использовать нельзя. Это две устаревшие импульсные винтовки, бластер с солидным боезапасом в чехлах разгрузки, два игольника и полицейский станер. Тот же шокер, но куда мощнее. Кроме оружия имелась и амуниция, защита, в основном бронежилеты. Бронекомбезов и уже тем более бронескафов там не было, тайники не такие большие. Я оружие это нашел под фальшполом, в грузовом отсеке. Во втором тайнике обнаружил бластер, пилот мог легко выхватить его из-под пульта и открыть огонь. А в третьем тайнике, как раз в том диванчике, на котором я лежал, хранились два анонимных банковских чипа, запароленных. И есть ли что там, я вот так сказать не мог. Почему полиция не нашла? Так это мой глайдер. Обыск не проводился, даже не облучали сканерами. Честные такие. А сейчас при мне только оба банковских чипа, и я очень надеюсь на того скупщика. К сожалению, в скупке был другой, не такой жуликоватый на вид, но я все равно обратился к нему с нужным вопросом. «Нет, извините, мы подобными работами не занимаемся, чипы не вскрываем», — недружелюбно ответил он. «Ясно». Покинув скупку, я вызвал такси и полетел регистрировать фирму. За регистрацию взяли 2500, но сделали это. В качестве счета фирмы я указал свой личный. Это оказалось возможно. А дорого регистрируют. У меня вон за сертификацию за каждый экзамен по 1000 взяли. Ну, а теперь наведаемся к военным. Там тоже проблем не возникло. Зарегистрировали на меня наемный отряд, взяв аж 5000 за это дело. Сотрудник, проводивший регистрацию, помог открыть свою страничку на общем сайте наемников, пока пометив мой отряд как «в стадии формирования». Я не поленился, поинтересовался. «Сколько я могу находиться в такой стадии?» «Максимум год. Потом желательно хотя бы один заказ исполнить. Потом еще можно на год брать под той же формулировкой». «Понял. Спасибо». Я был доволен. Теперь все то оружие, что я нашел в глайдере, можно прописать на баланс моего наемного отряда «Дон Корлеоне», и никто не сможет его отнять. Имею право хранить и использовать. Вот только с покупкой боевого дроида проблемы. Цены знаете какие? Одна надежда на эти два чипа и на то, что я найду спеца, который за долю сможет их вскрыть. А на выходе из здания, принадлежавшего флоту, меня уже встречали. Тот самый старший похититель, чей глайдер я ему же с наценкой и продал. Что-то лицо у него недоброе, как бы не задумал чего, но я с широкой улыбкой направился ему навстречу. Нам было о чем поговорить. Хочешь чипы вернуть? Половина денег на них мне. И пусть забирает, иначе вообще ничего не получит. «Верни!» — не сказал, скорее выплюнул тот. «Ты про это?» Достав из кармана комбеза оба чипа, я показал их, после чего со смехом отпрыгнул, убирая чипы обратно. «Даже не думай!» Тот был не один, с напарником. Это он обделался при допросе. Близко парень не подходил. Стоял у глайдера, который еще утром был моим, припаркованного у края проезжей части. Кстати, да, проезжие части тут есть, однако транспорта для использования этих дорог я не заметил. Несколько развозных фургонов не в счет. Так что частенько все края этих дорог заставлены разными летающими аппаратами. А вообще, мне кажется, эти проезжие части больше дань традиции. Лучше парки бы там разбили, хоть тень будет. «Как же тут солнце жарит-то?» «Мы можем договориться», — предложил я. «Половина того, что на чипах, мое, остальное забираешь». «Да оно и так мое», — прорычал тот. «Разве? Вообще-то это все мое имущество, и я могу распоряжаться им, как захочу. Например, уничтожу, и ничего никому не достанется. Или найду хакера, а я уверен, что найду. Но зато тебе ничего не достанется, а так есть шанс вернуть хотя бы половину. Сколько там? 1100 есть?» Тот промолчал, лишь буравил меня злым взглядом. Двое офицеров, что стояли у входа в здание, с интересом наблюдали за нами. Но я покидать это место не спешил. Под камерами те ничего мне не сделают, пусть свидетели есть, зато безопасно. Старшой похитителей глубоко вздохнул, успокаиваясь, и ровным голосом предложил. «Давай договоримся так. Ты возвращаешь мне оба чипа, я забываю все те недоразумения, что между нами были». «Ты и так с нас изрядно поднял, не гневи судьбу!» «Да ты обнаглел!» — искренне возмутился я. «Ты кому говоришь? Возблагодари судьбу, что я решил не доить вас до конца, совсем бы раздел. Так что это я про вас забыл, а не вы про меня. Если вспомню, планета вздрогнет. Уразумел? А если так хочешь их получить, по 100 000 за каждый и забирай!» «Там нет столько!» — сказал тот и, глубоко вздохнув, добавил. «Готов выкупить чип за 50 000. «Что же они тебя так заинтересовали?» Вслух задумался я. «Если я скажу, ты продашь мне их за 50 000?» «Да». Я уже почувствовал, что что-то с этими чипами не так. Что-то такое горячее, отчего этот старшой вертится, как уж на сковородке. Так и хочет их заполучить. И боится он не меня, а тех, кому эти чипы принадлежат. Сейчас их гнев направлен на него, а если переключиться на меня? Сейчас я не в той ситуации, чтобы бодаться с сильными мира сего. В общем, чуечка сработала, холодок по спине прошелся. Лучше согласиться, а не кабениться, иначе сам потеряю, а не заимею. «Эти чипы можно также использовать для хранения информации», — сказал тот. «Что за информация? Тебе лучше не знать, целее будешь. Удовлетворен?» «Да». «Где мои деньги?» «Я сначала чипы проверю, те или нет». «Поумнел», — с сожалением протянул я, убирая одни чипы и доставая другие, те, которые нужно. «С глайдером научил», — буркнул тот. Проверка прошла нормально, и тут же звякнув колокольчиком сигнала прихода на мой счет средств. Все ровно, ровно 50 пришло. Развернувшись, старшой ушел к глайдеру, и вскоре машина стремительно ушла в небо, явно нарушая скоростной режим. А я вызвал такси и полетел по первому адресу. «Да, я тут транспорт себе на замену искал. А вчера, когда на площадке подержанной летающей техники был, видел грузовые платформы с большими кабинами. Там не только кабина пилота была, но и жилой модуль. То, что надо. И перемещаться смогу, и дом всегда при мне. Правда, я только ТТХ изучил в галосети, но понял, что мне такие машинки подходят. Вот только у перекупов брать не хочу. Цену гонят, решил брать с рук участников». Адрес первого получил, где можно посмотреть платформу 4-го поколения, от которой тот почему-то хотел избавиться. Вот и вылетел. Добрался быстро. Это вообще за городом оказалось. Фермерское подворье. Платформа была средней. Но для меня. Что дальнобой? 50 метров в длину, 7 в ширину, кабина впереди двухуровневая, манипулятор за кабиной, чтобы самостоятельно грузить тяжелые габаритные грузы. Максимальная загрузка 130 тонн. Реактор нештатный стоит, усиленный, жилой отсек доработан. В общем, все так, как и было указано в лоте. Там и фото было. Я полчаса ползал по платформе, проверяя не только ее, но и свои знания, ну, и изучая аппарат. Мои дроны-диагносты проверили комп и систему управления. Платформа оказалась в среднем состоянии, не скажу, что в идеальном. Погоняли на ней, особо не делая обслуживания, но за эту цену, которую за нее просили, брать можно, она того стоила. Опросили за платформу 21 тысячу. В комплекте ничего с ней не шло, как есть, так и продавали. Мы оформили договор купли-продажи, и я, наконец, получил на руки свое первое и настоящее личное имущество. Да и дом в придачу. А вообще кабина компоновкой меня порадовала, как однокомнатная квартира. Видимо, платформа была сконструирована для долгих перелетов. Ну или для таких, как я, кто где работает, там и живет. Как я уже говорил, кабина была двухуровневая. Вход не спереди или по бокам, а из грузового, некрытого кузова платформы. Манипулятор не мешал, так был сконструирован. Тут в центре находилась дверца. Проходишь через нее в кабину и короткий коридор с лестницей. По бокам двери, а впереди вход в другое помещение. На первый уровень тоже ведет лестница. Там слева грузовой отсек, где стоит холодильная камера. Это доп. Оборудование, мне досталось с платформой. Там же пустые полки, а справа — реакторный отсек. На втором этаже слева дверь в уютную комнату с крохотным санузлом, а справа на кухню, совмещенную столовой. Вот такой домик получился. Мне нравится. Подняв платформу, я полетел обратно к городу, нашел специальную стоянку, где были парковки для атмосферных аппаратов таких размеров, как моя платформа, и совершил там посадку. Я выбрал муниципальную, бесплатную стоянку, которая находилась сильно за чертой города. Убедившись, что платформа встала на плитках как нужно, я заглушил те системы, что при стоянке не нужны, и прошел в коридор. А у меня тут все наличные вещи свалены. Надо бы прибраться. И чемоданчик с дроидами стоит, и полный баул с вещами. Подхватив их, я прошел в спальную комнату. Бывший пилот, что летал на этой платформе, не поскупился. Там имелась неплохая двухспальная складная койка, она убиралась в стену. Правда, само помещение без личных вещей казалось пустоватым, а у меня даже постельного белья не было. Нужно прикупить. Большие обзорные окна смотрели вперед и вбок, тут были жалюзи, но мое чувство прекрасного требовало повесить занавески. Они дому уют придают, а чувствовать себя в своей комнате, как в чужой, необжитой, мне бы не хотелось. Да и вообще, прибраться бы тут не мешало. Я, откровенно говоря, всегда чистюлей был. Вон, у меня горничная 3 раза в неделю приходила убираться. Тут же мне самому придется, ну или искать альтернативу. Я чистоту, может, и любил, но сам этим заниматься не очень. Дрона-уборщика нужно купить. Он и будет следить за чистотой кабины. Жаль денег, но себя жальче. Куплю. В самой комнате был встроенный шкаф, туда я чемоданчик с баулом и убрал, точнее баул освободил, разложив вещи пока по полкам. Мне тара была нужна. Дальше прихватил баул, запер платформу, коды владельца я уже сменил и, вызвав такси, полетел в город. Сначала я зашел в хозяйственный универсальный магазин, приобрел готовые занавески и тюль, тут их тоже для красоты применяли, скатерть, посуду на кухню, утварь, моющие средства взял, полотенце, средства для ванной с парой полотенец, коробку туалетной бумаги. Ну да, другие средства для этого есть, но я привычную бумагу взял. Потом приобрел 2 комплекта постельного белья и нательное для себя. 2 комплекта домашней одежды и пилотский комбез для планет со встроенной системой климат-контроля и системой подгонки, но без скафандра. Будет моей рабочей одеждой. Разные мелочевки тоже набрал. Баул уже полон. От пола не оторвешь. Но мне было что приобретать. С этим баулом я полетел в скупку и там через сеть нашел дрона-уборщика. Тестер при мне был, на поясе висел. Я сразу продиагностировал дрона. Обслуживание требует, но так в порядке. Купил за 1500, ну и разные сменные модули к нему, с щетками и полировочными машинками. Кстати, все оснащение тоже в районе 1000 вышло. Были там дорогие покупки. Вернувшись к месту стоянки, приписал дрона к компу платформы и поставил задачу — отмыть всю кабину от прошлых хозяев. Кладовую с холодильником пока не трогать, я туда все свежие и старые покупки спустил. Потом подниму их наверх, и дрон этот грузовой отсек отмоет. Кстати, туда сбоку вел грузовой люк, чтобы габаритные вещи в кладовую подавать. Дрон уже работал, причем качество его работы было видно невооруженным взглядом. Чистота, сверкает все. Оставив платформу, я снова на такси покинул место стоянки. У меня сегодня день покупок и трат. Один местный продавал байк, и я не смог удержаться. Прилетел, осмотрел. 4-е поколение, 6000, состояние хоть и среднее, подниму. И взял. Летел осторожно. Костюма-то защиты нет. Парень, что продал аэробайк, дал адрес магазина, торгующего разными аксессуарами, и я там приобрел полетный костюм и шлем своего размера. Все для воздушных байкеров. Вот моя мечта и осуществилась. Покинув город, я погонял, отвел душеньку и вернулся обратно. Байк оставил на платформе в режиме сигнализации, то есть под охраной, переоделся в пилотский костюм. Надо будет нанести на спину эмблему фирмы, которую я сегодня зарегистрировал. Она у меня простая была — «Привидение в красном круге». И, вызвав такси, полетал по скупкам. Для начала я приобрел среднего технического универсального дрона, который способен выполнять большую степень ремонтных задач. С ним в комплекте шел специализированный диагностический дрон. За 22 тысячи выкупил обоих с запасом сменных модулей и запчастей. Все это доставят на место моей стоянки. У меня на руках едва 30 тысяч осталось. Теперь поработаем над теми делами, что мне так важны. У скупщика я приобрел старый штурмовой дроид аж второго поколения. Их в космосе применяют. Да еще за 11 тысяч. Дешевле просто не бывает. Его еще восстанавливать нужно. Но сменное вооружение и запчасти имелись. Все это и выкупил. Моя лицензия наемного подразделения позволяла приобретать подобное вооружение, и хозяин скупки был рад избавиться от неликвида. Точно неликвида. Я торговлей цену на 3000 смог сбить. С 14-то. И запчасти бесплатно в качестве бонуса получил. Эту покупку тоже доставят к месту стоянки. Кстати, дрон будет храниться в малом контейнере. Он с ним в комплекте шел. А сам я слетал в фирму, которая предоставляет в аренду медоборудование, и взял специализированную обучающую капсулу четвертого поколения, оплатив аренду сразу за полгода вперед, но прихватив также нужные медкартриджи и требуемую марку разгона, что мне подходило. Капсулу с остальными заказами доставят туда же. Ну и вернувшись, до самого вечера принимал доставляемые заказы и занимался модернизацией платформы. Верхний этаж я не трогал, а после полноценной уборки расстелил на кровати постельное белье, занавески повесил, то есть привел жилой кубрик в нормальное состояние. Сразу видно, что тут проживают, смотреть приятно. На кухне все разложил и расставил по полкам. Хоть есть на чем готовить и из чего есть. Больше времени у меня заняла кладовая, вот ее пришлось переделывать. Капсула через грузовой люк прошла и встала у стены, стеллажи там пришлось убирать. Я закрепил станину, технический дрон вполне мне подчинялся, и работал с установками, ворочая и поднимая тяжелую капсулу. Сюда уже была выведена мощная энерголиния. Вот к ней капсулу и подключил. Работала та штатно, мой сертификат медтехника признала, провела процедуру очистки и приняла медкартриджи и разгон. На эту ночь я планировал лечь учиться, да и на все последующие. Непонятно, зачем постельное белье покупать нужно было. Да понятно, зачем. А вдруг с бабенкой какой повстречаюсь? Сейчас у меня такая спешка, что не до этого было. А бабу-то хочется. Я прощупал почву насчет борделей. Так официально их нет, проституция под запретом. Так что только личное общение и свидание. Как получится. Утром следующего дня я поднялся из капсулы, пытаясь понять, какие знания я получил. Все базы, что у меня залиты, я по очереди поднимал до первого ранга. Тем более первый ранг — голая теория. Так вот, из 10 баз я поднял до первого ранга пока только 3, и четвертую по боевым дроидам. А я с боевых начал, не доучил. Позавтракав пайками, надо продовольствие купить, а то у меня кроме остатков тех пайков, что в центре беженцев получил, ничего и нет. Я решил заняться поиском работы. Наконец, можно уже. Всего 2700 кредитов на счете осталось, а до первого платежа в государственный банк осталось меньше недели. 6 дней, если быть точным. Просматривая разные заявки, я обнаружил первую — ремонт стиральной машины не по гарантии в частном доме. Оплата договорная. Вот с этого и можно начать. Пометив заявку как закрытую, связался с хозяином. Ответила миловидная женщина в возрасте, которая подтвердила, что заявка действительно. Она ее только вчера выложила, описала поломку. Машина перестала работать, индикаторы не горят. Ну и сообщила свой адрес. Так что, собравшись, надев костюм, я забрал чемоданчик с дроидами и малый инструмент техника. Они под сиденье убирались, а тестер и так при мне. И вылетел по адресу. На байке мигом домчался. Пара минут и уже на месте. Частный район, заставленный домами. Хозяйка уже ждала. Стояла на крыльце, наблюдая, как я сажусь на парковочном месте на территории ее участка. Представилась как Люси. Ну и проводила к месту ремонта. Пока один из паучков выискивал проблему, я не без интереса общался с дамой. Та сообщила, что найти вот так ремонтника, который согласен проводить ремонт без гарантии, в смысле с отсутствием гарантии на технику, очень сложно. Гарантия заканчивается, оборудование на выброс. Вот такой их девиз. Иногда приходится приобретать новые приборы, а поломавшиеся отправлять на свалку. Уточнив, все ли та отправила, я узнал, что не все, кое-какая поломанная техника хранится в сарайчике. У дамы не было привычки выбрасывать что-то, вдруг пригодится. Мне кажется, она и завела этот разговор, чтобы все поломанное оборудование мне толкнуть. Слишком яростно торговалась, когда я предложил все забрать за 100 кредитов. Вполне неплохая цена, на мой взгляд, за хлам. Но после яростной торговли хозяйка отдала мне все за 250, и я ремонтирую ее стиральную машину бесплатно. На это мы ударили по рукам. Я быстро починил ее машинку, там шины питания прогорели. Откусил, зачистил, длины хватало. Спрямил, подключил, дал питание, и машинка заработала, чем порадовал свою хозяйку. А хлам я осматривал, когда вызвал грузовое такси и загружал вещи из сарайчика в его отсек. Чего там только не было. Да ничего не было. Больше не буду брать вот так не глядя. Единственное, что можно ценным считать, целый экран галовизора, мультиварку, электрический чайник до поломанного дрона-уборщика. Добравшись до стоянки платформы, такси летело следом, я выгнал из кладовки технического дрона, и тот разгрузил такси. Все ценное убрал в кладовку, а мусор отнес к мусорным ящикам на краю. Дроиды-паучки сразу исследовали все оборудование, сообщив, что нужно для ремонта, поэтому я слетал в магазин электроники, где прикупил запчасти, вернувшись, дал задание компу комплекса начать ремонт. Это как раз их задача, а я задумался. У меня не было мастерской. Сделать кладовую из нее не получится. Мало места. Кухней я пока не пользуюсь, но и ее переделывать не хочу. Я тут в голосети поработал и нашел интересную информацию. А можно средний контейнер купить. Он как раз в кузове встанет. Есть фирмы, которые переделывают их под разные задачи. От банальных гаражей до жилых помещений с климат-контролем внутри. Такие домики можно перемещать с места на место. Если заказать создание наполовину мастерской, наполовину гаража для моего байка и стоянки боевого дроида, как, впрочем, и технического дрона, то это будет отличным решением. Поинтересовался суммой и удивился. 7000, зато контейнер в сборе с верстаками, станиной под отдельный реактор, его самому покупать придется. А если с ним, то контейнер будет стоить 15. Пока таких денег у меня нет, но заметку в памяти оставил. Нужная штука. С одной стороны вход в мастерскую, с другой гараж. Очень удобно и нужно мне. Ладно, нужно закончить с ремонтом того хлама, что я купил, и продать в скупке. Если повезет, кредитов 600 я на этом заработаю. Так и сделал. Только заработал даже больше, чем думал. А все галопроектор. За 1500 ушел. 3 месяца спустя. Столица Гиберия. Вечер. Борт грузовой платформы. Весело насвистывая в такт музыки из радиоприемника и сглатывая слюни, я перевернул кусок мяса на раскаленной сковородке. С одной стороны, он уже хорошо прожарился, добавил томатной пасты немного масла и, присыпав зеленью, продолжил говорить. «Ты пойми, местная жизнь — это не сказка, а труд, постоянный и изматывающий. Так чего ты хотел, уходя на вольные хлеба? Думал, за тебя тут горбиться будут? Нет, парень, никому это не нужно». «Вот посмотри на меня. Я весь в долгах, как в шелках. Все заработанное уходит на покрытие ежемесячных платежей в 7 банках. Но устроился хорошо. Есть свое жилье и транспорт. Вон изучил до 3-го ранга базу повар. И смотри, сам готовлю. Даже удовольствие от этого получаю». Бывший мой сосед по комнате в центре беженцев Егор сидел за столом, покачивая ногой, и задумчиво слушал меня. Минут 10 назад он заканчивал вываливать на меня свои беды и проблемы. Да и что там за проблемы у него? Серая жизнь простого трудяги. Поставил сетку техническую, базы технические закачал и направился ремонтировать корабли. Даже смог своего дроида купить. Сначала около месяца крутился в космопорте, перебиваясь случайными заработками, а потом поднялся на орбиту, снял маленький ангар, где и проживал, и занимался ремонтом кораблей и судов. Тут заказов было чуть больше, но все равно едва хватало на оплату аренды помещения и отчислений на суды. Да, это его особо не печалило. Деньги есть, на жизнь тоже хватает. Его бесило не это, а то, что не может покинуть систему. Это да, внимательно читайте договоры о суде, когда берете деньги у банков, особенно у частных. У государственного такого нет, но частные, если у них взяли суду, включат тебя в черный список, и ты не сможешь покинуть систему, я уже не говорю про планету. Хочешь на станцию — лети, а из системы — нет, пока долг не отдашь. Не так далеко от нашей системы, 2 дня лету в Гипере находилась еще одна планета, транзитная, и вот там рабочих рук постоянно не хватало. Егор загорелся, рад бы перебраться, но у него в 3 банках суды, он в черном списке, и пока не выплатит, и мечтать не стоит улететь. Вот и исходил желчью. Мы уже раз 6-й вроде как встречаемся, всегда есть о чем поболтать. Егор спускается на планету свежим воздухом подышать, на моем байке погонять или покупаться в речке. Месяц назад на 4 дня к берегу моря на моей платформе летали. Вспомнить приятно, как отдохнули. Ну и вот так общаемся. Нормально, обоих это устраивает. Я уже под хмыканье Егора, снимая с плиты сковороду, местная картошка уже отварена была и намята со сливочным маслом, нарезал мясо и, раскладывая по тарелкам, продолжал говорить. «Мы на планете 4 месяца, и разве можно нас сравнивать? У тебя до сих пор нулевой рейтинг социальной безопасности. А возьми меня, 4 единицы рейтинга социальной безопасности. Получу 5-й и спокойно смогу покинуть планету и слетать к другой». «Как это?» «Ты что, договор совсем не читал? Там же ясно сказано, граждане с 5 единицами в рейтинге в черный список не входят. Меня из него автоматически исключат». «А как ты их заработал?» «Про 1-й ты в курсе. Когда мы отбились от работорговцев, мне тогда в благодарность 1 единицу и дали. 2-ю за 3 специальности, которые я смог подтвердить сертификатами. Да-да, не смотри на меня такими большими глазами. Дают именно за это. 3-й получил за то, что в наемники пошел. У меня свой наемный отряд, ты знаешь. Ну а 4-ю единицу еще за 6 специальностей, по которым сдавал экзамены. Вот так-то». «Погоди, я вижу, что у тебя светится всего 5 меток профессий. Корабельного техника, как у меня, техника по медоборудованию, медика, техника по бытовым приборам и пилота атмосферных аппаратов. Где остальные?» «Скрыл. Это ты с 1 специальностью ходишь и гордишься. А у меня большие планы. Я в люди собираюсь выбраться, занять место под солнышком и к этому стремлюсь. И знания во многих областях мне в этом помогут». «А какие у тебя еще специальности?» Наблюдая, как я ставлю перед ним тарелку с одуряюще пахнущим блюдом, поинтересовался Егор, стараясь незаметно сглатывать слюни. «Ну, я же наемник», — устраиваясь напротив, пояснил я. «Выучил боевые базы и сдал у военных на 4 специальности. Сержант линейной пехоты, сержант-оператор боевых систем, то есть артиллерист, сержант-оператор боевых дронов, то есть погонщик, ну и офицер-тактик. Обычно при первичной сдаче на сертификат дают сержантское звание, но тактики все офицеры, и мне присвоили после прохождения экзамена офицерское звание, правда, с пометкой «стажер». Эту метку снимут через год. Еще немного подучу и сдам на сапера-подрывника. Еще 1 специальность будет». «Хорошо тебе. С медкапсулой учи, не хочу». Тут мы прервались и до конца ужина не могли оторваться от блюд. Вот, наконец, до чая с пирожными дошло. Но пирожные не я делал, заказывал в пекарне неподалеку. Всегда у них беру, а вот лепешки пеку сам, на вроде татарских. Пока дрон-уборщик мыл посуду, мы перебрались ко мне в спальню. Егор устроился на крохотном диванчике, я сел на кровать, и мы продолжили общаться. «Эти экзамены съели все сбережения, что я откладывал на покупку контейнера с мастерской. Они и так небольшие были, но все ушло на оплату экзаменов, но, как видишь, не зря. Я вполне могу легально и открыто носить игольник. Это, конечно, не рекомендуется, поэтому у меня кобура скрытого ношения». «Подожди, но наемники могут иметь любое оружие по своим специальностям». «Именно так. Поэтому у меня в арсенале и винтовки, и боевой дроид, и все, что нужно по моим пока 4 специальностям. Артиллерии только нет. Но я работаю над этим. Хочу прикупить артиллерийского дроида, когда будет такая возможность. Однако это оружие я могу только хранить, да перемещать к месту заказа в контейнерах, а применять лишь при угрозе своей жизни. Вот игольник с моими 4 единицами рейтинга могу носить где захочу. Так-то. Пока нужды в нем не было, но всегда что-то бывает в первый раз. И лучше поостеречься. Ты вон хотя бы шокер купил, что ли?» «Ну да. Но все равно для меня эта планета как болото. А суды выплачивать еще 2,5 года. Я на 3 года брал». «Ну а у меня еще меньше месячные выплаты, но в 7 банков, так что тоже напрягаться приходится». Мы еще немного пообщались, и Егор вызвал такси, чтобы долететь до орбитальных лифтов, а я стал собираться. У меня сегодня тот день, к которому я давно готовился. Да, я сегодня буду ломать хазу, как бы сказали какие-нибудь несмышленыши. Я же просто скажу, иду на дело». Это не тот парень-медик, который меня на 2 базы знаний кинул, а я его не прощал. Моя злость погасила его компания, а этот урод даже не извинился, считая себя кругом правым. Подумаешь, мелкую ошибку допустил. Забыл попросить у хозяина разрешения проверить его сеть. Нет, этому пареньку я уже отомстил. Даже не брал ничего. Нашел хату, которую тот снимает. Со всеми предосторожностями и маскировкой запустил через систему воздуховодов своего ремонтного дроида из малого ремонтного комплекта. Ну, тот и устроил пожар в квартире. Вся сгорела, потому что пожарная сигнализация была мной отключена. Мало того, что тот все накопленное имущество с пожаром потерял, так еще на такие деньги влетел за ремонт и восстановление квартиры. А страховка недействительна. Пожар возник явно по вине хозяина, забыл отключить обогревательный прибор. К тому же хозяева дома, где он хату арендовал, такой иск и штраф сверху вкатили, что года через три, ну, может, через четыре расплатятся, если на него раньше ошейник не наденут. Так что ответкой я был доволен. Однако сейчас у меня первое дело было куда более серьезным. Я шел опускать на деньги один из тех банков, где брал суды. Поэтому и подготовка была на грани, очень серьезная. Месяц к этому шел, поднимая базы и готовя оборудование. Все, я граблю банк. Поверили, да? Нет. До банков и их хранилищ я, конечно же, еще не дорос. По моим прикидкам, на это нужно еще порядка полугода вот такого обучения по ночам. Ну или 3-4 месяца постоянно по 10 дней с перерывами. А пока дело у меня действительно связано с банком, а точнее с владельцем одного из банков. А заказали мне его. Месяц назад подошел один мужик, явно из деловых, думаю, бизнесом занимался, и предложил мне, как наемнику, работу. Я тогда сменил статус формирования на «готов к найму». Да, так просто. Я даже и не думал, что на второй день на мой контакт по линии этого наемного соединения позвонят и вот так сходу заинтересуют меня. Ладно, остальное позже расскажу. Время. Наконец стемнело. Егор уже, наверное, в лифте поднимался на орбиту, когда я оседлал свой байк, стоявший под чехлом в кузове, и, поднявшись в воздух, стремительным росчерком ушел в ночное небо. Пару недель назад, совершая облет столицы, я приметил муниципальную стоянку для крупных аппаратов. Там с краю стояла заброшенная платформа. Не знаю, что с ее хозяевами, но стояла она явно давно, пылью покрылась, слой солидный. Я по ночам пару раз бывал тут и подремонтировал ее. Платформа не на ходу была. Реактор запустил, потом комп. Тот даже на пароле не был. То есть теперь платформой можно было пользоваться. Не стоит думать, что я вот так сразу угадал с платформой, у которой пароля на управление компа не было. Это у меня четвертая. С остальными проблема возникла. Взламывать управляющие компы было нечем. Операция назначена на сегодня не просто так. Подготовку я действительно серьезную провел и до полуночи должен был закончить. Потом объясню, что к чему. У меня все по минутам расписано. Заказ на месть банкиру вступил в свою решающую фазу. Сеть у меня не была отключена, а вот связь как раз блокирована, чтобы меня по нейросети не нашли. А то, что меня нет по ночам в сети, это легко объяснить. А я в капсуле учусь. У меня в течение этих 3 месяцев каждую ночь сеть недоступна. Учусь я и, если что, легко объясню, если вдруг возникнут вопросы. Вооружен я хорошо теми трофеями из глайдера, который забрал из схрона и сделал в кладовке арсенал. Бластер в кобуре на груди, но он на самый крайний случай. Шуметь я не планировал, да и стрелять тоже, а также 2 игольника. Вот это тихое оружие, идеальное для киллеров. Были бы гранаты, и их бы взял, но я пока такое вооружение не приобретал, и других покупок хватало, которые стояли в первую очередь. Насчет обучения я Егору не соврал. У меня на первой очереди эти 3 месяца были именно боевые базы. И все их я поднял в 4-й ранг, закрепляя знания в виртуальных боевых тренажерах компании «Нейросеть». По записи там проходил их по очередности. А вот по специальности погонщика еще 2 базы нужно в 5-й поднять. Да я уже сдал экзамен по этой специальности и решил погодить учить их дальше. Серьезно занялся комплексом баз специалиста по охранной безопасности. Все базы уже закачал на сети, выучил 7 до 3-го ранга и 1/8 до 4-го. Понимаю, что мало и нужно учиться дальше, но и с этими знаниями я уже понимаю, что делать. А учиться буду. Для меня это дело было первой ласточкой, пробной, поэтому хоть и был у меня серьезный подход, я не думаю, что меня ждут серьезные проблемы или опасности. Нежданчики или случайности вполне. Закон подлости — самый рабочий закон во Вселенной. Говоря о том, что иду грабить банк, я не имел в виду само здание с офисами и хранилищами. Сомневаюсь, что туда сунусь, став даже крепким специалистом по ограблениям. Нет, банкиры, они же еще те жучилы. Для примера, приходит к ним мужчина, у него есть идея построить на планете экологически чистый завод по производству медоборудования. Банкиры потирают ручки и дают кредит, а сами приказывают своему начальнику безопасности отжать завод, как только тот будет готов и заработает. Способы разные есть, и обычно банкиры, не теряя деньги, приобретают вот так производство и то, что может принести доход или на что упадет их взгляд. Банкиры, которым теперь принадлежал тот завод, по подобному отжиму перешли все границы. В общем, бывшие владельцы разных отжатых предприятий и производств скинулись и заплатили мне. А что, я наемник, статус в сети изменен на готов к найму. У меня оформлен контракт. Заказчики жаждали, чтобы я разнес завод и банк, но мне проблемы с законом не нужны, поэтому я предложил наказать взорвавшихся банкиров, но по-своему. Мол, есть у меня спец по тихой работе, он все сделает. Надо бить банкиров, точнее одного из них, их же оружием. Если не получится, я сам уработаю их, причем бесплатно, и те дали добро. Этот контракт им стоил 200 тысяч кредитов, и аванс в размере трети я уже получил на чип. Плюс 100 тысяч на саму подготовку к работе и закупку оснащения. Эту сумму я получил полностью. Встречались мы инкогнито, лицами и счетами не мелькали, оплата через левые анонимные чипы нас не связать будет. Связь тоже, только левая. Платформа долетела до космопорта, где на нее погрузили средний контейнер, который почти полностью занял грузовой отсек. Из кабины я не выходил, лицом не мелькал, общался с оператором-погрузчиком через левый планшет. Контейнер был защищенный, заранее оплаченный. Тут же на платформу забрались два дрона-погрузчика, арендованные на 12 часов. Подняв платформу, я перелетел на другую окраину столицы, где и находился отжатый банком завод по производству медоборудования. Тут же находились обширные складские помещения, но охрана в основном электронная. Всего трое живых охранников в караулке сидят, обход делают дроны. Отправив коды к охранному ИСКИНу, ими меня заказчики снабдили, как-то достали, как и обещали, я совершил посадку у центрального склада. Вот дальше уже моя работа. Если заказчики смогли достать одни коды, то вторые нет. Поэтому платформу покинули мелкие дроиды и побежали к воротам. Забравшись по стене к вентиляционным коробам, они пробрались внутрь. Сидя в кабине, я управлял ими через сеть. Да, я помню про отключенную сеть, но тут другая связь, назвалась она «Мнема». Есть специальные импланты для техников, чтобы удаленно управлять дронами и дроидами, но у меня такой модуль был встроен в сеть, отдельный имплант не нужен. Вот этой специальной связью погонщика я и управлял. Сомневаюсь, что ее и армейская глушилка возьмет. Тут немного другие принципы и волны. Точно не скажу, у меня базами техника подняты не так и высоко. Система охраны тут была продвинутая, но очень знакомая мне, благодаря нужным базам, поэтому как сделать, чтобы датчики на воротах и датчики объема на складе не видели нас, я знал. И с этой работой мои паучки вполне справились. Они также замкнули плату открытия ворот, и те открылись. Не зря я столько готовился и тренировался. Полчаса работы, и склад открыт. Тревоги нет. Развернув платформу, я загнал ее на склад, и оба дрона-погрузчика, открыв контейнер, стали грузить в него ящики с отдельного стеллажа. Новейшее оборудование, восьмого поколения, заказ Минобороны. Банкиры уже деньги за него получили и недавно страховку на груз оформили. Очень и очень большую страховку, особенно за возможную кражу. Наконец, тара полная, дроны аккуратно заставили штабелями из капсул и разного медоборудования контейнер. Даже просветов между ящиками не было. Я оставил их на месте и тут же, вылетев, направился к космопорту. Там мне сняли один контейнер и поставили другой, пустой. И я полетел обратно, сделав так несколько рейсов. Первая партия заказа Минобороны уместилась в 8 контейнерах, хотя я заказал 10. А так, после 8-го, забрал дронов, вернул на склад все на место и, закрыв ворота, полетел в космопорт. Уф, успел. Два буксира подняли все 8 контейнеров на орбиту, где дожидался транзитный транспортный борт, отправив их в его трюм, а тот после полуночи разогнался и ушел в прыжок. Судно было иностранным и улетало в свое государство. Я больше скажу, заказчик зафрахтованного судна знал, что в контейнерах, и именно они были причиной его визита в эту систему. А что, покидать планету я не мог, а оплатить межпланетную связь легко. Дорого, зараза, но смог выйти на связь с коллегами из другого государства, республики. Инкогнито, естественно. Более того, использовал голосовой модулятор и говорил под видом одного из владельцев того банка. Наверняка наемники записывали, это будет очередным доказательством. Не заключая контракта, мы договорились, что наемники поработают на банкира. Те доплачивают капитану, чтобы он взял попутный груз, забирают контейнеры с уворованным медоборудованием и продают у пиратов в ничейных пространствах. Так как, чтобы добраться до соседнего государства, нужно пересечь дикие пространства, называемые фронтиром. Треть денег наемникам — это основная плата за их работу, остальные две трети — на анонимный чип, который их человек должен передать заму банкира. Этот его помощник решал все темные делишки, отжатие производств и заводов тоже на нем. С этого я поимею только оплату за заказ, хотя очень хотелось бы присосаться к тем деньжищам, что можно получить от продажи восьмого поколения. Это действительно огромные деньги. Те 100 тысяч, что мне выдали на подготовку к операции, все ушли тем наемникам, на фракт судна и остальное. Фактически местную подготовку я проводил на свои. 7 тысяч потратил по мелочевке, но справился. Однако о потере денег я не жалел, так как имел светлую и умную голову, как говорят местные. По сути, ограбили Минобороны, и копать их следователи будут по-серьезному, я не мог этого не понимать. Поэтому, когда я вернул дронов-погрузчиков и возвратился на место стоянки угнанной платформы, то, поставив ту на место, но не снимая перчаток, достал небольшой контейнер. У меня был биоматериал обоих нужных мне людей, совладельца банка, на которого я и собирался валить ограбление с целью получения страховки, и его помощника. Вчера я вырубил этого помощника сканером и изобразил ограбление, но в действительности снял отпечатки пальцев и взял пот с носа. 2 смазанных, нечетких, но все же различимых отпечатка оставил на приборах управления, а на ручке входа в кабину след пота того помощника. Следы банкира оставлять в кабине не стал. Это подозрительно. Зато достал трубку и, вставив в шланг баллона с воздухом, резко открыл вентиль. Из другого конца трубки вылетела слюна банкира и шмякнула, стекая по борту платформы. Тот харкнул, выходя из ресторана, а я, управляя арендованным коммунальным дроном, все подобрал. После этого, переодевшись, сел на байк, отлетел подальше от города и просто сжег всю ту одежду, что была на мне. Улики нужно уничтожать. Трубку и контейнер с биоматериалом помощника тоже сжег, и только после этого направился обратно. Ну и с другого левого планшета, тот, что при операции использовался, сгорел в огне, отправил сообщение заказчикам, что операция прошла успешно. Как только поднимется шумиха и банкиры начнут готовить документы по страховке, их дело инкогнито — поднять волну против них. Платформу я хорошо засветил, ее вскоре найдут. Ну а дальше работа следователя и криминалистов. Как я придумал? Сам не нарадуюсь. Причем алиби не будет ни у того, ни у другого. Совладелец банка петухом оказался, и у него 2 раза в неделю лямур, сегодня был такой день. Только он бесполезно прождал в арендованном гнездышке своего партнера. Тот с толчка не слезал, моих мелких дроидов работа, закинули слабительного в стакан. Но и глушилка работала в квартире, и выйти на связь было невозможно. Я управлял дроидом через сеть, так что, когда операция закончилась, он убрал все следы чужого вмешательства и глушилку. По пути я того дроида подхватил. Ну а с помощником еще проще. Ему снотворного другой дроид подсыпал, и он спал сном младенца. Да, я помню про встроенного меддока в нейросети, и та бы быстро нейтрализовала снотворное, но парень по вечерам пивком баловаться любил, в одно рыло, и чтобы кайфа не терять, меддока отключал, так что выпил заряженное пиво и отрубился. Банку с пивом в утилизатор, улика, а на столик открыли чистого. Дроида этого я тоже забрал при возвращении к себе. Вернувшись на борт платформы, я принял душ и, забравшись в капсулу, закрыл глаза. Началось обучение. Пусть всего 2 часа, но они мои. Всю неделю я вел себя ниже травы, тише воды. Занимаясь обычной работой техника, зарабатывал небольшие суммы, которые постепенно копились для очередных выплат банкам. И со мной наконец-то связался заказчик. Сколько их всего, точно я не знал. Но 3 раза встречался лишь с одним, тем самым бывшим владельцем завода, счастливо избежавшим долговой ямы и ошейника, но потерявшим завод. Встретились мы, как обычно, на нейтральной территории, за городом, подальше от камер. Соскочив с байка, я подошел к стоявшему у недорогого глайдера мужчине и молча принял чип с оставшейся оплатой. Проверил, «Все верно. 130 тысяч. У меня эти 70 еще не потрачены». «Я в восторге», — сказал тот. «Ваш специалист поработал просто отлично. Улики все нашли, платформа у криминалистов. У меня есть там знакомые, так следователи уверены, что именно эта парочка и поработала. Слышали, какая шумиха поднялась в прессе, когда эти двое супчиков были арестованы по подозрению в мошенничестве? Алиби их не подтвердилось, уже отследили, куда похищенное отправленное, и что им в этом помогали наемники из республики Гелд. Похищенное уже распродано на нейтральной станции. Пираты расхватали, перекупщики, цены огромные». «Я смотрел новости, но точно не скажу, что сделал спец. Я тут лишь посредник». «Все равно, передайте ему нашу благодарность». «Это обязательно. Тем более я его сегодня провожаю. Парень хорошо заработал и решил со своей девушкой перебраться в другое место. Жаль, я бы и дальше с ним посредником поработал». «Тоже жаль. А этим двоим что будет?» «Еще как. Афера со страховкой, ограбление военных, а за товар уже оплачено было. Думаю, им каторга грозит, не соскочат, а второму владельцу банка серьезные санкции грозят. Вплоть до лишения лицензии заниматься банковскими делами и финансами вообще. Это военные надавили. Очень злые они на этих мошенников. Суд завтра». «Понятно. Что ж, закрывайте контракт, считайте, работа выполнена». Я отправил заказчику контракт от имени своего наемного подразделения, и он его закрыл, подтвердив выполнение. Кстати, контракт был на его личную охрану в течение месяца, оплата в размере 20 тысяч. У меня ведь тоже отчетность. Информацию о том, что контракт был открыт, я отправил в филиал биржи наемников. Там контролируют все дела, снимая свой процент и отслеживая, чтобы с гонораров оплачивались налоги. Однако контракт закрыт, мы кивнули друг другу и разошлись. Вернувшись в город, я немедленно отправил закрытый контракт в соответствующий отдел биржи, и чуть позже с меня сняли налоги и процент. Нормально поработал. Настоящим наемником стал. Потом я связался с менеджером фирмы по изготовлению домов и других помещений из контейнеров. Что мне нужно, я за 3 месяца уже выпистовал, обдумал и много раз переработал, доводя до идеала, так что отправил им схему контейнера, который хочу. Заказывал полностью комплектный, с реактором. Те посчитали и сообщили сумму — 19 тысяч. Заказ нестандартный, бонусом обещали в гараже установить 4 выхода для зарядки дроида и дрона. Доставка бесплатная. Ага, как будто я сам не могу ее забрать. Я указал место стоянки, оплатил 1/3 суммы, контракт на изготовление мастерской и гаража был уже подписан, обещали все сделать за 2 дня. Ну и занялся делами. Снимать деньги с чипов и закрывать хотя бы 1 суду я не собирался. Подозрительно выглядит. Через недельку закрою хотя бы в государственном банке. Но не сейчас. На счет в государственном банке у меня были переведены 20 тысяч с якобы выполненного контракта. Вот с них налоги и все остальное снято. 16 тысяч осталось. Делать нечего. Можно не работать. Деньги есть, поэтому на 2 дня я лег в капсулу. Скорее всего, в ближайший месяц, да и второй тоже, я так и буду лежать в капсуле. 10 дней учусь, 2 работаю техником, отходя от учебы, и по кругу. Мне нужно кровь из носу поднять базы специалиста по охранной безопасности до 5-го ранга. Я видел, что знаний недостаточно, и нужно их получить, этим и займусь. Да и боевые поднять нужно. Нормально, буду учиться искать цель уже для себя». Тут я, конечно, денег поднял немало, но на процедуру омоложения и изменения тела, чтобы стать долгожителем, не хватало. Там стоимость не каждому по плечу. 1 000 000 кредитов, плюс-минус, в зависимости от услуг.